Иероним Босх, как приманка. Дон Доминика, Рим. Пересев в Париже на поезд Телла, примечание, Телла, международные поезда, курсирующие между Францией и Италией, до Рима, Малин за 14 часов без происшествий добрался до итальянской столицы. Сойдя на вокзале Термини в яркий солнечный римский полдень, он впервые за последние несколько недель вдруг почувствовал себя в относительной безопасности. Макс не понимал, откуда снизошло это спокойствие. Может быть, ощущение символической отдаленности от Великобритании или Франции, где на него объявлена охота, или сама атмосфера вечного города, столь любимого журналистом, сыграла свою привычную роль успокаивающего и одновременно восхитительного лекарства. Только глубоко засевшая игла, звенящая словом «Джия», не прекращая, соднила даже в этом небольшом и кратковременном спокойствии. Спокойствии, которое было дано Максу неожиданно появившимся перед ним термами Диоклетиана. Примечание. Термы Диоклетиана – руины древнеримских бань рядом с современной площадью Республики в Риме и соседней площадью Республики с ее излишествующими колоннадами. «Джия, Джия, Джия, где ты, милая? Где ты, мой непобедимый и такой хрупкий ангел-хранитель?» После блужданий по узким улочкам и еще часа потраченного на покупку ноутбука, сотовых телефонов и прочей техники, таксист привез Малина в Трии. Небольшой отель всего на 33 номера, находящийся по соседству с одноименным фонтаном и совсем недалеко от Виа Венето. Средневековое здание приняло уставшего путника в свой кондиционированный холл, а через пару минут он, зарегистрировавшись по поддельному паспорту на имя Уильяма Мерфи, прилег на кровать в уютном номере с рыжими деревянными панелями на стенах. Но на настоящий отдых времени не было. Через час его уже ждал Ричард Бервик, бывший шеф, коллега, старый и верный друг. Хэррис Бар расположен в самом конце Виа Венетто, у входа в сады Боргезе, и представляет собой излюбленное место итальянской тусовки звезд Голливуда, чьи фотографии украшали стены вдоль и поперек. И поэтому, если ты не Пирс Броснан или Мел Гибсон, и тебя не окружает толпа поклонников, то солнечным днем возможно почти незаметно занять маленький столик в темной глубине зала. Именно там и ждал Малина невысокий толстяк Бервик, 2 часа назад прилетевший из Швейцарии. «Здравствуй, мой маленький друг, сломавший мне карьеру». Ожидаемой шуткой встретил приятеля Ричард, уже пригубивший первую порцию коньяка. Мужчины обнялись, и Макс уселся против бывшего шефа. Сразу же выпив по двойному курвуазье, примечание, курвуазье, марка и компания-производитель элитного французского коньяка. Они еще минут 20 обменивались краткой информацией. Конечно, больше пришлось говорить Малину, оказавшемуся в гуще событий, но и Бервик не отставал. Как выяснилось, его уволили с поста руководителя отдела расследований «Вашингтон-Пост» сразу же после исчезновения Макса. А когда тот опубликовал на Фейсбуке сенсационную информацию о загадочном контролере, то Ричарду пришлось уехать из Вашингтона. Круг сжимался. Кто-то днем поджег дом. Повезло, что они с Элизабет были в гостях, потом убили собаку. Короче, серьезные люди подсказали, что нужно временно исчезнуть, и не только из Вашингтона, но желательно и из страны. От тещи, умершей в прошлом году, у Бервиков осталось очень приличное шале в швейцарских Альпах, в городке Самнаун. Супругам удалось относительно незаметно туда перебраться, используя связи Ричарда в Канаде. За 35 лет журналистской работы у семейства оказались неплохие накопления, и пожилая чета ни в чем не нуждалась. За исключением адреналина, без которого бытие Бервика превращалось в унылое существование. «Знаешь, приятель», — почти шепотом заговорил он, резко меняя тему разговора, «по-моему, я нашел или почти нашел этого Сантану Вайса Мореля. И твои последние похождения еще раз подтверждают то, что я подобрался к нему очень близко. Не томи, Ричард, давай выкладывай». «Не спеши, мой друг». Собеседник явно смаковал свой неожиданный успех и готовился к подробному рассказу со всеми деталями. «Ты, надеюсь, помнишь, что я на протяжении 30 лет, сначала как журналист-расследователь, а впоследствии уже и как эксперт, занимался расследованиями хищений великих произведений живописи. Ты же знаешь, что на моем счету, помимо любимых мною Пикассо и Магритта, примечание, Рене Франсуа Гилен Магрит, 1898-1967 годы, бельгийский художник-сюрреалист. Имеются даже 2 Ренуара, один Рембрандт и один Леонардо, не смог сдержать гордости Бервик. Я до сих пор отслеживаю все аукционы, неожиданное появление каких-то давних полотен. Нелегальный рынок, как ни прискорбно, тоже приходится наблюдать. Меня всегда очень интересовали анонимные коллекционеры, работающие через серьезных скупщиков. Это вообще какой-то отдельный, почти подводный мир. Есть у меня один давний знакомец, очень известный в очень узких кругах легендарный черный эксперт и скупщик шедевров, итальянец. Зовут его Люка Лавальери. Из своих 80 лет он уже 50 находится в теневом бизнесе, и через его руки, насколько мне известно, проходили исчезнувшие Рубенсы, Рафаэли, Брейгели, Гогены и прочее, и прочее. Люка подбирает шедевры под заказ для никому неведомых коллекционеров, готовых платить за украденный или давно исчезнувший и не найденный шедевр десятки и даже сотни миллионов долларов. Они платят для того, чтобы в одиночестве в своем кабинете любоваться подлинником, скажем, Ван Гога, зная, что в музее висит идеальная копия, либо картина уже полвека в розыске и считается утерянной. Так вот, старик Лавальери десятки лет обслуживает именно таких коллекционеров по всему миру. Он знает всех и вся, умопомрачительно богат. У него дома в Риме, Париже, Лозанне и Лос-Анджелесе. Но чудак редкий, не имеет собственности ни одного произведения искусства, все только на продажу. Ни семьи, ни детей у него тоже нет. Говорит, что нельзя прикипать душой ни к картине, ни к человеку, потому что потом будет очень тяжело их продавать. А продать придется в любом случае. Ричард, а нельзя ли перейти сразу к делу? Я уже догадался, что сейчас прозвучит имя Иеронима Босха. Да, ты прав, мой друг, но наберись терпения. Дело в том, что Люка Лавальери на протяжении 30 лет с завидной регулярностью разыскивает работы именно Иеронима Босха, самого сумрачного, практически сюрреалистичного гения средневековых Нидерландов. А так как известных работ Босха всего 25, и все они находятся в крупных музеях, то Люка ищет и за любые деньги скупает даже наброски, эскизы художника, произведения его учеников. Предлагает всем, кто серьезно занимается кражами произведений искусства, сотни миллионов долларов за любую из 25 известных картин Босха. И если точно, то предложения Лавальери поднимались даже до 150 миллионов зеленых за картину. До сегодняшнего дня Люка продолжает регулярно ставить в розыск все, что связано с Босхом. Рассказывают, что Лавальери даже не торгуется, что ему совершенно не свойственно. Я почти уверен, что загадочный покупатель Босха – наш контролер Сантана Вайс-Морель. Я же тебе говорил, что он просил босса китайских триад организовать похищение картины Босха «Увенчание терновым венцом» из Национальной галереи в Лондоне. Русский мафиози Левин рассказал мне, что заставкой на ноутбуке Илларионова была правая створка триптиха «Сад земных наслаждений», на которой автор изобразил ад. «Понимаешь, Макс?» Беррик отставил бокал и уперся локтями в стол. «Я решил пойти дальше и выяснить личность клиента Лавальери, так как более чокнутого коллекционера, чем этот тип, я еще не видел. И почему-то на уровне подсознания, каким-то совершенно невероятным чутьем, я связывал твоего контролера с моим загадочным маньяком Босха. Это журналистское чутье, наверное». Люка, знающий меня много лет и отчасти верящий мне, почти сразу же купился, когда я сообщил ему, что наконец-то мне удалось добыть два эскиза Босха. Причем, ни много ни мало, к тому самому саду земных наслаждений. И я, уволившись со службы, согласно легенде, решил якобы заработать пару миллионов долларов на посреднических услугах для дальнейшей безбедной жизни в благодатной Швейцарии. Лавальери тут же стал в стойку и, даже не видя эскизов, согласился приобрести их за 10 миллионов баксов, разумеется, при гарантии подлинности. Но этим я не ограничился. Убедив Люку в том, что, впервые проворачивая такую сделку, очень боюсь и вообще где-то в глубине души уже хочу отказаться от дела, он сразу же заволновался, и тогда я, якобы ради собственной безопасности, попросил его рассказать мне подробности о клиенте. Люка долго упирался, но когда я сказал, что выхожу из дела и ничего продавать не буду, у него взыграла жадность. И Лавальери заговорил. Оказывается, клиента миллиардера зовут Серджио, ему лет 80 с лишним. Где он живет и чем занимается, неизвестно. Люка виделся с ним только один раз, 20 лет назад в Женеве, куда Серджио лично прибыл за двумя работами ученика Босха, художника Яна Масса, и еще одним наброском, сделанным рукой уже самого мастера. Они встретились в кафе на набережной и через 30 минут расстались. А фото показывал? Ты думаешь, что я идиот? Конечно, я это сделал. Я рассказал Люке, что у моего знакомого был в клиентах еще один коллекционер Босха. И если в этой истории меня хоть что-то испугает, то я обращусь к своему знакомому. Потом я показал Лавальери на айфоне фотографию нашего Мореля, ту самую, 81-го года, с площади Святого Петра, разумеется, предварительно удалив изображение толпы. Он видел только лицо контролера. И Люка признал его, сказал, что это и есть его клиент по имени Серджо. Хитрец радостно поведал, что мы играем в одни ворота, и, исходя из этого, попросил предоставить именно ему, Люке, возможность провести сделку с Босхом. Он также убеждал меня, что как только увидит эскизы, то в течение 10 минут переведет деньги на указанные мною счета в офшоре. «А как же в эту игру вступлю я?» – перебил Ричарда Малин, почувствовав тот азарт, который бывает даже у самого уставшего охотника, увидевшего наконец-то желанную добычу. «Может, ты меня представишь продавцом эскизов? Это будет даже элегантно. Лавальери засветил тебе покупателя, а ты настолько ему доверяешь, что в ответ привел того самого человека, который и продает Босха. Как тебе вариант?» Со стариком Лавальери, моментально ответившим на звонок Бервика, все произошло ожидаемо легко. Люка жаждал поскорее заполучить для своего самого важного клиента Серджио эскизы великого Босха. А возможная встреча непосредственно с самим продавцом была для него не менее радостной, так как сулила Лавальери возможность поторговаться и, соответственно, отщипнуть кусок от посреднической доли Бервика. Договорились встретиться на следующий день в час дня в роскошном Westin Excelsior. Примечание. The Westin Excelsior Rome. Роскошный пятизвездочный отель, расположенный на улице Виа Винетта в Риме, что располагался по соседству. В отеле Excelsior, как выяснил Ричард, у Люки в постоянном пользовании имеется двухкомнатный Grand Deluxe, где он проводит переговоры и заключает сделки. Там и назначили встречу. Расставаясь, Бервик взял с Малина обещание, что тот отправится в отель и отдохнет, погрузившись в суточное безделье. Однако Макс, зная постоянное стремление друга быть в самом центре событий, скрыл от Ричарда то, что через час в холле отеля его будет ждать человек от Дона Доминика Родоре, босса Коза Ностры. Еще утром Малин созвонился с Родоре по телефону, полученному от Линквана, и тот, выслушав Макса, согласился на встречу, пообещав прислать в отель своего помощника. Жара накрыла Рим. Она неумолимо проникала в самые глубины восточного города, высушивая брызги фонтана Треви и загоняя в кондиционированный рай отелей даже самых неутомимых туристов из страны восходящего солнца. Макс возвращался в гостиницу, стараясь идти тенистыми переулками, прячась от безжалостных солнечных лучей. Опустевшие улицы, замершие у бордюров автомобили, воздух, сгустившийся от жары и застывший в недвижимой дымке, казались ему каким-то сюрреалистическим кино, в котором он зачем-то взялся играть главную роль. Он был единственным движущимся объектом в этом застывшем расплавленном мире. И полная, вдруг свалившаяся откуда-то сверху тишина довершала странную картину. Малин остановился у перекрестка, прислонился к старым камням углового здания и замер, превратившись в часть обездвиженной вселенной. И вдруг где-то недалеко, чуть позади, слух зафиксировал легкие шаги. Он поднял глаза и медленно обернулся. К нему приближались двое. Мужчина и женщина, несмотря на жару, одетые в кожаные куртки, шли почти нога в ногу. Большие солнцезащитные очки у обоих играли отраженными солнечными лучами. Женщина на ходу расстегивала куртку, медленно доставая пистолет с глушителем. Макс обернулся, ища путь к бегству, но и сзади, из соседнего переулка, выходили еще два человека. Он сразу же их узнал. Высокие, мощные, явно хорошо тренированные. Именно эта пара была там, в лесу, где осталась лежать мертвая Джия. Время замерло. Понимая, что сейчас произойдет самое страшное в жизни, Малин, не задумываясь, на одних рефлексах нагнулся и в круговом прыжке нанес удар ногой с разворота в лицо одному из нападавших, который оказался ближе остальных. Тот упал, сбив с ног женщину с пистолетом, но она, отлетев в сторону, успела нажать на курок. Раздался почти неслышный выстрел. Дзынь! Как в замедленном кино, в тишине, пуля звонко ударилась о стену и, срикошетив, впилась в плечо одного из нападавших, уже бежавшего навстречу. Тот, картинно раскинув руки, завалился на мостовую, а напарник, остановившись, склонился над ним. И тут время для Макса вдруг вернулось в свой обычный ритм. Он ударил по руке медленно поднимающуюся женщину, выбил у нее пистолет и, перепрыгнув через невесть откуда взявшийся небольшой заборчик, помчался какими-то тесными дворами и через минуту выскочил в поперечный переулок. Потом, уже задыхаясь, беглец пронесся через открытое кафе, сбив пустой столик, и, забежав в арку, оказался во внутреннем дворе ресторана, заваленном пустыми бочками из-под пива и мусорными баками. Он прижался к спиной, к теплой стене, и осторожно протиснулся в узкое пространство между стеной и пирамидой пивных бочек, расстояние между которыми позволило Максу, словно сквозь бойницу, наблюдать за двором. Звенящая тишина накрыла пространство, и только где-то вдалеке ударил церковный колокол. А через минуту в арке показались двое преследователей. та самая женщина в кожаной куртке и высокий здоровяк из тех, что преследовали Малина в предместьях Лондона. Видимо, второй мужчина остался на месте, чтобы транспортировать раненого. Парочка тихо переговаривалась, но Макс, вжавшись в стену, слышал почти каждое слово. «Нет его здесь, ушел, сука». «А зачем ты пушку-то достала? Николас приказал брать живьем. Я не собиралась стрелять, может, ранить слегка. А он...» «Тихо». И она замерла, прижав указательным пальцем наушник к уху. «Да, Ник, поняла, выполняем». «Ну что там, Белла?» Нетерпеливо повернулся к ней напарник. «Все, Николас дал полный отбой. Теперь этот псих уже не наш объект. Им займутся другие. Уходим». «Ну, слава богу. Достали. То живым привези, то мертвым, то снова живым. Пусть теперь у других голова болит». «Не ной. Нам платят? Мы работаем. Пойдем. Нам еще предстоит решать проблему с врачами. У Нейла рука прострелена». Пара решительно направилась к сквозной арке, теперь уже не соблюдая никаких предосторожностей. Высокая стройная Белла, затянутая в черную кожу, двигалась настолько изящно, что Малин невольно даже залюбовался ее походкой, сочетающей в себе плавную женственность и едва прикрытую агрессию. И вдруг, уже зайдя в арку и пропустив вперед напарника, женщина резко обернулась. Ее темные, чуть раскосые глаза окинули двор долгим взглядом и остановились на горе бочек, за которыми прятался Макс. Он мог поклясться, что их взгляды встретились. Потом Белла странно улыбнулась, тряхнула головой, как бы отгоняя наваждение, и быстрым шагом последовала за своим попутчиком. Вскоре оба исчезли за поворотом. Малин медленно двинулся вдоль стены, прячась за пивные баки. Шаг, другой. А может, это такая тактика? Парочка якобы демонстрирует уход, а в это время подельники отслеживают территорию. Еще шаг. Да чего же жарко. Нет, похоже, что действительно ушли. Черт возьми. Какой-то Николас дал им команду, что я уже не их объект, и мной займутся другие. Черт, черт, что происходит? Медленно пробравшись через внутренний двор, Макс проскользнул в какое-то подсобное помещение, потом в кафе, и оттуда уже через второй выход прошел в холл небольшого отеля, где галдела группа вечно кричащих американских туристов. Смешавшись с толпой соотечественников, он вышел на Виа Венето и направился к своему отелю. «По сути», — размышлял беглец, — «скрываться мне не от кого. По-моему, все, кому я еще нужен, уже давно знают, что я в Риме. Но лучше себя все же обезопасить, так как непонятно, кто эти другие, которым велено мной заняться. Почти не сомневаюсь, что бойцы, преследовавшие меня в Париже, Лондоне и теперь здесь, в Риме, представляют собой не американские спецслужбы, скорее это частная армия того же контролера, чьи многочисленные имена я уже знаю. Надо по-тихому попасть в отель, а там, надеюсь, мою безопасность хоть на какое-то время обеспечит Дон Доминико Родоре». Пройдя тихими переулками, Малин зашел в отель Треви через служебный вход и сразу же направился к стойке портье. «Мистер Горин», — обратился к Максу юный портье с подведенными глазами и жеманными манерами, — «вас в холле ожидает гость. Вон он, в кресле у большого окна». Мальчишка явно нервничал, посматривая на того, кто ожидал мистера Горина. «Какой Горин? Почему Горин?» «Ах, да, я же вселился в отель по документам гражданина США Макса Горина. Наверное, я уже немного переутомился». «Да, спасибо, я сейчас к нему подойду». Навстречу Никитину поднялся мужчина лет 40 плотного телосложения, одетый, несмотря на жару, в строгий костюм. Черные кучерявые волосы спадали на такие же черные глаза. «Здравствуйте, Макс, меня зовут Амата. Дон Доминико ждет вас у себя в резиденции. Добрый день, я готов». Когда они направились к выходу из отеля, еще двое итальянцев в таких же темных костюмах встали с соседних кресел и вышли на несколько секунд раньше. Один из них кивнул Амата. Вскоре черная Мазерати Кватропорте, в которой на заднем сидении удобно устроились Макс и Амата, отъехала от главного входа Треви. В 3 метрах за ней следовал большой внедорожник, в котором сидели двое сопровождающих. Несмотря на крупные размеры обоих автомобилей, кортеж легко скользил по узким улочкам, вырываясь в римские пригороды. Малин, обожавший Рим, в который раз с восторгом разглядывал смешение роскошного возрождения с ранними элементами древнего вечного города. Эта невероятная смесь, как всегда в Риме, появляется совершенно неожиданно из-за угла и сливается в единый образ, которого не увидеть ни в одном другом городе мира. Когда солнце начало плавно скатываться к горизонту, машины въехали в большое поместье, расположенное километрах в 30 от столицы, пересекли парк и остановились у роскошной виллы эпохи позднего Ренессанса. Оказавшись в огромной гостиной, украшенной гигантскими средневековыми гобеленами, свисающими с деревянных балок, укрепленных под потолком, Марин почувствовал себя неуютно, как будто попал в декорации для рыцарского фильма. Но ему навстречу уже шел быстрым шагом высокий смуглый пожилой человек лет 70, а может и больше. Его роскошная седая шевелюра оттеняла темные, в окружении мелких морщинок, глаза, в которых то появлялись, то исчезали серебристые холодные огоньки. Наверное, это было отражение свечей в канделябрах, стоявших на большом обеденном столе. У дверей застыли Амата и двое сопровождающих, похожие друг на друга, как близнецы. «Я вас приветствую, мистер Малин, в моей скромной резиденции», — низким густым голосом заговорил на великолепном английском дом Доминика Родоре, один из самых влиятельных и опасных итальянских мафиози. «Мой добрый друг Линг Ван сообщил о вашем интересе, который полностью совпадает с нашими интересами. Присаживайтесь, Макс. Можно я вас буду так называть? Ведь вы намного младше меня». «Конечно, Дон Доминика». Малин заговорил в том же витиеватом стиле, как и хозяин дома. «Я рад нашей встрече и благодарю за столь радушный прием и за обеспечение моей безопасности при прибытии сюда». «Что будете пить? Мы в Италии, а значит, я могу предложить вам хорошие акьянти. Или, как американец, предпочитаете виски? Ох, чуть не забыл, у вас же русские корни. Тогда, может, водки?» «Вы знаете даже о моих русских корнях? Это радует. Но я все же ограничусь виски». Как только закончилось детальное обсуждение ужина с худым высоким личным поваром хозяина, и лед уже позвякивал в стаканах с виски, мужчины, устроившись за огромным столом у камина, приступили к неторопливому разговору. «Макс, я знаю все то, что посчитал нужным мне рассказать человек, которого, как вы уже слышали, я называю своим другом». Дон Доминика раскурил тонкую сигару, и по комнате поплыл терпкий аромат табака. «У нас с ним разные организации, разные цели и разные методы достижения этих целей. Но Ван за последние 40 лет стал мне близким человеком, которому я почти полностью доверяю. Почему почти? А потому что полностью я могу доверять только себе. Итак, я знаю, что вы ищете человека, который в 80-х годах называл себя Полем Морелем, и о котором, как рассказал Ван, у вас имеется немало информации, и она Морелю явно придется не по душе. Вы хотите найти этого типа?» «Конечно, хочу. Иначе я бы сейчас был дома, в Вашингтоне». «Тогда вы должны знать и о том, что человек, именовавший себя Полем Морелем, встречался только с теми людьми, с которыми хотел увидеться. А те, кто проявлял излишнее любопытство к его персоне, могли просто исчезнуть. Исчезнуть навсегда. Вы понимаете это?» «Да, Дон Доминика», — с расстановкой ответил Малин. «Я это понимаю, как никто другой. Скажите мне, Макс, что вы сделаете, когда встретите Мореля?» «Я возьму у него интервью», — улыбнулся гость, вдруг отчетливо осознав, что он пока еще даже и не представляет свои действия в момент встречи с целью своих поисков. «Аминь», — рассмеялся Родоре. «Аминь, мой друг. Честно говоря, я очень сомневаюсь в том, что вы найдете Мореля. Но если все же вы встретитесь с ним, то я предлагаю вам единственно возможный вариант остаться в живых. Вы собираете все свои записи, фотографии, видеоматериалы, документы, связанные с этим человеком, копируете их и передаете доверенному лицу, известному только вам. И это лицо, если вы не окажетесь на свободе, скажем, в течение 3 суток, передает всю имеющуюся у него информацию в средства массовой информации и в ведущие спецслужбы мира, уведомив каждую из них про остальных адресатов. Одну спецслужбу можно купить, а сразу 5-6 будет затруднительно. И при первой же встрече заявляете об этом Морелю. В этом случае, предполагаю, у него будет 2 варианта. Либо договариваться с вами, приходить к какому-то устраивающему обоих варианту и отпускать вас живым. Либо жестоко пытать вас, пока сами не расскажете, где находится ваше доверенное лицо со всей информацией. А потом отправить вас и вашего помощника к праотцам. Насколько я знал господина Мореля, второй вариант был бы для него гораздо предпочтительнее и удобнее в исполнении. Но, скорее всего, он придумает какой-нибудь 3-й вариант, который ни вы, ни я даже не в состоянии предположить. Во всяком случае, таким он был. И если Поль жив, то я сомневаюсь, что он сильно изменился. «Дон Доминика», — осторожно спросил Макс, — «а по каким причинам вы согласились беседовать со мной? Не хочу вас обидеть, но мне кажется, что одной просьбы вашего китайского коллеги будет маловато. И еще, вы, наверное, рискуете, сообщая мне, журналисту, конфиденциальную информацию». «Я всю жизнь чем-нибудь рискую, уважаемый. В первую очередь головой, а во вторую — свободой. Но поймите, официально сейчас я преуспевающий бизнесмен. Конечно, все понимают, но у закона на сегодняшний день никаких претензий ко мне нет. И разумеется, если вы упомянете меня в прямом смысле, то я откажусь от нашего разговора, а вы наживете еще одного врага. Это первое. И второе. В этом помещении глушатся любые цифровые носители, то есть записать наш разговор вы не сможете. Поэтому рекомендую отложить телефоны и перейти к делу. Я понимаю, что вам необходимо фиксировать все, что связано с объектом вашего поиска. Вам нужны доказательства. И поэтому в конце нашей беседы, если она меня устроит, вы получите аудиозапись всей встречи, но мой голос будет изменен до неузнаваемости. А интерес в ваших поисках Морели у меня простой. Я хочу знать, жив он или нет. А еще я желаю вам победы, потому что если вы найдете поле, и вам удастся остаться в живых, то мне очень хочется насладиться самым великим разоблачением последних столетий. На то есть причины, и думаю, вы о них догадываетесь. Малин с интересом рассматривал итальянского мафиози. Он размышлял о том, что за последние недели ему пришлось пообщаться с самыми высокопоставленными лидерами крупнейших преступных кланов, триады, русской мафии, Коза Ностры. И пусть даже некоторые уже и отошли от дел, но возможности у них остались почти безграничные. И всех этих людей обманул тот самый контролер, живший под десятком различных имен. Его ненавидят, желают смерти, но при этом явно боятся и где-то на глубинном уровне даже восхищаются. И теперь, когда эти могущественные люди, обладающие целыми армиями и гигантскими деньгами, не смогли решить вопрос, я, Макс Малин, обычный журналист, вычислил Сантану Мореля Новака. И, может быть, даже смогу даже остаться живым и выйти победителем из этой бойни. Хотя в любом случае других вариантов у меня нет. «Я благодарен вам, Дон Доминика, за откровенность», — продолжил разговор он. «Верю в то, что именно ваша информация поможет мне в поисках ответов на вопросы, поставленные Морелем. Так что вас связывало с этим человеком, и почему вы не испытываете к нему теплых чувств?» «Насколько я понял, Макс, мой друг Ван уже рассказал вам ту часть истории, к которой имел непосредственное отношение. Я же продолжу о себе и своих отношениях с Полем Морелем. Точнее, с человеком, одним из множества имен которого было Морель. Поль отмыл для нас через Ватиканский банк Амбразиана почти $1,5 миллиарда, легализовал их и вывел в успешные бизнесы. Он поистине был финансовым гением. Хотя не только финансовым. Да, в начале мая 1981 года начались проблемы. Иоанн Павел решил проверить католический банк и своих банкиров. Но Поль все же успел вытащить нам 700 миллионов, получив свои гигантские проценты. Однако почти 300 миллионов зеленых оказались замороженными на момент начала проверки. Тогда же мы ожидали и новые поступления, которые должны были пройти через Амбразиана и его структуры. Все нервничали, кроме него. Он сказал нам, что найдет метод воздействия на понтифика и решит все проблемы. Честно говоря, я всегда считал Мореля всемогущим и был уверен, что он каким-то своим, неведомым мне способом сможет повлиять на его святейшество. Поверьте, я католик, как и вся наша семья. Доминика Родоре осенил себя крестным знамением, все присутствующие итальянцы повторили движение Дона. И ни в коем случае не позволил бы и волосу упасть с головы понтифика. Я тогда не знал, что задумал Морель, и понял это только после 13 мая 1981 года, когда случилось покушение на святого отца. Мои люди видели тогда на площади святого Петра Поля. Именно он, как потом выяснилось, руководил всеми подготовительными действиями АКДЖИ, как и его последующими показаниями в тюрьме. Руководил тайно и так хитро, что Акджа даже и не подозревал о том, что им кто-то управляет. Как вы уже знаете, Морель впервые ошибся, и покушение не смогло испугать Иоанна Павла. Проверка не была отменена, а наоборот, активизирована. Наши $300 миллионов и еще достаточно крупная сумма, выделенная Полю на решение вопроса, вышли из нашего вирджинского офшора и ушли в структуру Мореля, откуда они должны были попасть в Амбразиана и снова появиться на белый свет, уже чистыми и красивыми. Но деньги не дошли до папского банка и растворились в финансовых конторах, принадлежавших людям Поля. Кстати, вскоре он мне позвонил и сказал о том, что деньги все-таки ушли в Амбразиана и там якобы погибли во время проверки. Но это была ложь. В июне 1982 года мои люди поймали в Лондоне беглого главу Амбразиана Роберта Кальви и, простите за откровенность, серьезно пытали его. Кальви рассказал о том, что деньги так и не попали к нему в банк, а остались в финансовых структурах Мореля. С Кальви, насколько я знаю из прессы тех дней, случилась беда. Ах да, Его пришлось повесить под мостом черных братьев. Он все равно уже был не жилец, так как знал очень много. Не мы, так Морель. А вы виделись потом с Морелем? Увы, нет, печально усмехнулся Дон Родоре. Зная возможности этого человека и опасаясь его, я все же очень осторожно пытался вести розыск. Но все было бесполезно. И лишь через 19 лет, в 2000 году, мой брат и брат Дона Чезаро Болонья, работавший на благо нашей семьи в Нью-Йорке, узнал в некоем Серджио Эспозито того самого Поля Мореля. Во всяком случае, внешние черты, манера говорить, изворотливый ум и полная беспредельность в методах достижения цели очень походили на нашего беглеца. Возникли серьезные подозрения. Но Дон Болонья ничего не смог доказать, а провести более тщательную проверку тоже не получилось. Дело в том, что этот Серджио работал с Джеки Носом. Примечание. Джон Джеки Нос Д'Амико. Американский мафиози итальянского происхождения. До 2005 года возглавлял семью Гамбино, одну из пяти семей, контролирующих организованную преступную деятельность в Нью-Йорке, США. И маленьким Ником Кароцца из семьи Гамбино. Примечание. Николас Кароцца, маленький Ник. Американский мафиози. В семье Гамбино являлся Капо. Капо – представитель одной из высших ступеней в криминальной лестнице итало-американской мафии. Еще у него были какие-то серьезные дела с семейством Дженовезе из семьи Гамбино. Примечание. Семья Дженовезе также является одной из пяти семей, контролирующих организованную преступную деятельность в Нью-Йорке. По численности уступает лишь семье Гамбино. Нам пришлось отступить, чтобы не конфликтовать с нашими американскими партнерами. Как удалось выяснить, сам Эспозито в семье появлялся редко и в основном общался по электронной связи или через посредников. Его возможности использовались в крайнем случае, только для самых серьезных и щекотливых поручений, от очень крупных финансовых сделок до наиболее опасных заказных убийств и масштабных политических игр. Надо учитывать, что Серджио, он же, вероятно, Эполь, не был консильери, то есть советником. Этот человек никогда никому не подчинялся. Он появлялся, выполнял заказ, организовывал консультации, налаживал структуры или связи и исчезал. «И что, простите за откровенность», — прервал итальянца Малин, — «мафии так и не удалось ничего выяснить про местонахождение этого самого Серджио?» «Связи-то отчасти мы выяснили, но потом очень пожалели, что начали этими связями заниматься. Любопытные просто исчезали. Единственное, что удалось узнать, Эспозито имел хорошие контакты с арабами, а точнее с Аль-Каидой, причем на самом высоком уровне. Также он решал многие вопросы с высокопоставленными сотрудниками спецслужб, в частности с Агентством национальной безопасности США. Сам же Серджио появлялся и исчезал как тень. Никто не знал, где он постоянно живет, с кем еще работает, и его возможности были настолько безграничны, что полностью оценить их просто нереально. Нам, во всяком случае. Чезаре сообщил мне о своих подозрениях, что Эспозито и есть чуть постаревший Морель, даже возраст совпадал. Поль 1933 года рождения, а Серджио в 2000 году было где-то 66-68 лет. Сам я не мог вылететь в США, так как нахожусь там в розыске. Люди из семьи Гамбино отказались помогать нам, заявив, что знают Эспозито давно, и он коренной американец. А Морель ведь был французом. Но я им не поверил. У них была просто большая заинтересованность в делах с этим типом. А что случилось с Серджио Морелем потом, после 2000 года? Он, как обычно, исчез. Последний раз его видели 8 сентября 2011 года, за несколько дней до теракта 9.11. И как я потом выяснил через свои каналы в Штатах, ФБР и АНБ вроде бы даже разыскивали Серджио, но делали это как-то очень вяло, не торопясь и особо не углубляясь. Кстати, спецслужбы допрашивали людей из семей Гамбино и Дженовезе. Но у моих друзей сложилось впечатление, будто у американских спецслужб был один единственный интерес – сообщить начальству, что Эспозито благополучно умер. Похоже, что Серджио Морель крутил для очень больших людей из очень высокой власти какие-то странные делишки, связанные с гибелью близнецов, и, видимо, подлежал уничтожению. Хотя бы официально, для отчетности. В итоге Серджио Эспозито, он же Поль Морель, как сквозь землю провалился. Больше никаких сведений о нем у меня нет. Теперь следующий шаг за вами, Макс. И надеюсь, мы уже можем приступить к ужину. Прошу вас. «Спасибо, Дон Доминика», — задумчиво протянул Малин, поставив недопитый стакан на стол. «Вы соединили то, что раньше для меня было не связанным, но предполагаемым. Поль Морель, он же теперь и Серджио Эспозито, и Нью-Йоркский теракт 9.11 наконец-то соединились. Это еще одна весьма значительная составляющая мозаики, которая постепенно складывается. Теперь надо найти главное действующее лицо и остаться при этом в живых. «За вас, молодой человек», — глухо произнес Дон Доминико Родоре, поднимая бокал, в котором плескался золотистыми перекатами 50-летний Чивас.